Ты понимаешь, Николай, как-то несподручно их вести сюда. Он оттенил голосом их. А вот возьмем орел, тогда иное дело. К тому же, что им поныри или какая-нибудь ольховатка, спросил он воодушевленно. А там что ни говори, Льгов, Имценск, там леди Макбет. Он улыбнулся не без иронии. «Письмо будет к Егору Ивановичу?» — полюбопытствовал Тамбиев. И еще там, в штабе фронта, когда Николай Маркович говорил с генералом-оперативником, он понял, что военные решили пока сказать наркоминделу «нет». Наверное, Тамбиев не все знал, но у военных тут мог быть свой резон. «Письмо? Да нужно ли оно письмо, а?» Яков, разумеется, уже решил, что писать не будет, но не хотел говорить этого сразу. «Одним словом, скажи, что жив, пока жив», — уточнил он, пожимая руку Тамбиеву и улыбаясь. «Передай генералу с первым самолетом», — произнес он, вызвав желточубого паренька. Улыбку его точно смыло. Он был сейчас прежним Бардиным. Тамбиев явился в наркомендел, когда вечер был на исходе. У подъезда, выходящего на площадь, стоял лимузин с флажком на радиаторе. Британский посол пожаловал с очередным посланием премьера. «С другой целью в столь поздний час не прибудешь». Комнату, в отделе, называемую гостиной, как обычно в это время заполнили корреспонденты. Сводка уже получена и откомментирована, но корреспонденты не расходятся. После жестокого тура боев под Курском установилось затишье, грозное затишье. Кто-то поднял приветственно ладонь, увидев Тамбиева, и не удержался от доброго «good evening», а кто-то сделал удивленные глаза, слишком дорожный вид был у Николая Марковича. Тамбиев пошел к Грошеву. «Только диву даешься, когда спит шеф наркомендельского отдела печати, и где он устраивается, чтобы вздремнуть час-другой? Правда, в кабинете есть диван красоты необыкновенной, красное дерево, расцвеченное медью. Но как опустить бренное тело на такое чудо? Телефонный столик точно является продолжением дивана, а телефоны на этом столике несут неусыпную вахту, не умолкая ни днем, ни ночью. Если неусыпный ТАСС и Совинформбюро, почему должен спать наркомендельский отдел печати? Да только ли в ТАССе и Совинформбюро дело? Жестоко бдителен аппарат, стоящий несколько в глубине, прежде этот аппарат был черным, сейчас стал нежно-молочным. По нему в отдел звонит Сталин. С тревожной пристальностью косится на аппарат Грошев. Если говорить на чистоту, то Грошев предпочитал бы, чтобы аппарат не звонил, но он звонит, и не так уж редко, и тогда Грошев бросается к нему, как лев. Но сейчас телефон нем, у Грошева благодушно встревоженное настроение, он даже склонен посмеяться над Тамбиевым, что бывает, как заметил Николай Маркович, когда у него на душе особенно хорошо. «Ну, знаю, знаю, все уже знаю», — воскликнул он, едва пожав руку Тамбиеву. Ему очень хотелось показать, что его осведомленность простирается дальше, чем думает информированный Тамбиев. «Простите, а что вы знаете?» — спросил Тамбиев. «Военные хотели бы дождаться Орла, не так ли?» «Верно», — сказал Тамбиев. «Видно, Грошев уже говорил со штабом фронта ПВЧ. Да и Яков Бардин не остался в стороне от этого разговора». «Верно, знаете», — подтвердил Тамбиев не без уныния. Ему было чуть-чуть обидно, что Грошев повел этот разговор, не дождавшись его возвращения в Москву. «Но надо ли было так покорно соглашаться?» — спросил Грошев, пораздумав. «Курск для нас — новое качество, не так ли?» «Да, конечно», — согласился Тамбиев. «Техническая мощь, какой мы не имели, помноженная на стратегический успех, который тоже для нас важен». «Пожалуй. Теперь задайте себе вопрос. Нет, не мне, а себе. По-хозяйски ли это? Взять и спрятать этот успех в наших интересах?» «Нет, разумеется. Я вас не понимаю, Николай Маркович. Убейте меня, не понимаю». Он встал, и его ватные плечи пошли ходуном. Доброе настроение, казалось, улетучилось.